313. Не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаи, вскрывающие нас, не препятствие для ищущих в правде, но не для любопытствующих. Различайте между ищущим и сухим скептиком-исследователем. Погрузитесь в нашу работу, и я помогу вам на пути к тому миру.